Глава 34. На следующий день я продолжал свои хлопоты, сперва к Гольдбергу, сказать, что проданного его сопернику алмаза мне не хватает на проезд, но по счастливой случайности у меня остался последний, который уже был оценен в 9 фунтов, но я пока думаю. Ну что ж, этот прием опять меня не подвел, и, осмотрев камень, Гольдберг повысил цену на 1 шиллинг. Сделка была совершена, после чего я первым делом избавился от денег, купив билет на пароход, и долго кружил по городу, стараясь определить, есть ли за мной хвост. Не надо соблазнять людей деньгами, евреи часто тесно связаны с криминалом. Придя в гостиницу, я первым делом заковал обед и извозчика, так как пароход отходил утром от соседнего с Кейптауном порта Саймонстаун, после чего отправился в свою комнату собирать вещи. Пообедав, я вышел с вещами на улицу, где меня уже ждал малаец-кучер с коляской, чтобы отвезти меня. Попрощавшись с Юнгой, которого я вручил его слуге при гостинице, пообещав забрать его через 4 месяца, я сел в коляску, и мы поехали прочь из города. Позади домов, по ходу движения, виднелся безграничный простор, там море сливалось с небом. Оглянувшись, я посмотрел на столовую гору. Половина горы была затянута облаками, похоже, что скоро начнет моросить дождь. Тем временем мы проезжали квартал за кварталом. На улице стояли узенькие, высокие английские дома, крытые черепицей, в 2, редко в 3 этажа. Внизу магазины. О теплом климате говорили большие, во всю ширину дома веранды или балконы, где жители отдыхают по вечерам, наслаждаясь прохладой. «Прощай, Кейптаун». Но нет, английская администрация еще пару раз мне напомнила о себе. При выезде из Кейптауна с меня содрали по 8 пенсов с экипажа дорожного налога. При въезде в Саймонстаун взяли еще столько же. По дороге то обгоняли нас, то встречались фуры, кабриолеты, всадники. Так неприметно среди прочих экипажей я въезжал в порт, преодолев за 4 часа путь в 40 километров. Саймонстаун – это небольшой, укромный уголок большой бухты Фальсбей. В нее надо входить умеючи, а то как раз стукнешься о каменья, которые почему-то называются римскими, или Аноев ковчег, большой, плоский, высовывающийся из воды камень у входа в залив, в нескольких саженях от берега, который тоже весь усеян более или менее крупными каменьями. Начиная с апреля, суда приходят сюда, и те, которые стоят в столовой бухте, на зиму переходят сюда же, чтобы укрыться от сильных юго-западных ветров. Саймонстаунская бухта защищена со всех сторон горами. Уже вечерело, когда я отпустил малайца с коляской у порта, заплатив ему около шиллинга мелочи. Найдя свой пароход, я узнал, что корабль отходит с утренним отливом, но я могу занять свою койку с вечера, но предложили пока прогуляться часок в городе, пока они закончат погрузку. Горы, обступающие бухту, окутали облака, а по самому высокому утесу медленно ползало тоже облако, спускаясь по обрыву, точно слой дыма из исполинской трубы. У самого подножия горы лежали домов до 100 английской постройки. Между ними видны 2 церкви, протестантская и католическая. У самого крупного здания адмиралтейства английский солдат стоял на часах, в заливе качается английская же эскадра. В бухте кроме нее находится еще с 5 торговых кораблей. На берегу скудная зелень едва смягчает угрюмость пейзажа. Немножко тополей, кое-где характерные силуэты кипариса да заборы из колючих кактусов и исполинских алоэ, которых корни уже обратились в древесину, вот и все. Голо, уединенно, мрачно. Перекусил в ближайшей таверне, все та же яичница с солониной, разве что запил на этот раз кружкой местного вина. Константскую гору я проехал по дороге из Кейптауна, вокруг нее раскинулись виноградники, дающие неплохое вино. Делать здесь абсолютно нечего, пора уже на борт парохода. На нашем корабле под названием «Касл Дамбар» я занял койку в каюте на 8 человек, половина из которых были из судовой команды, половина бедолаги вроде меня, у которых не было денег на билет на пассажирский пароход, и они разместились на грузовом. Ну да ладно, потерпим, не в первый же раз, и заняв койку я вышел на палубу на свежий воздух. Но африканские сумерки уже окутали все вокруг темным одеялом, ничего не было видно за исключением фонарей на кораблях, стоящих в бухте, и огоньков в домах на берегу. Нужно ложиться спать, так и время быстрее пролетит, а тащиться мне по океану приблизительно 40 дней. Глава 35. Проснувшись утром, я долго не мог понять, где же это я и почему койка подо мной качается, потом сообразил, что мы уже отплыли. Воздух в каюте был достаточно спертый, и я вышел наружу. Мы еще плыли вблизи берега, позади виднелся характерный силуэт столовой горы, тающий вдали, берег перед нами пенился белым прибоем, далее поднимались невысокие скалы или утесы, серые с зелеными пятнами травы. Зато океан вокруг был глубокого синего цвета, а небо на горизонте пронзительно голубым, облаков нигде не наблюдалось. К сожалению, все это не сопровождалось свежим океанским воздухом, так как дым и сажа с парохода явно не озонировали все вокруг. Матросы на палубе наводили порядок и занимались своими делами. Слава богу, что мне хватило денег и не пришлось наниматься матросом или кочегаром на этот рейс. Я прошел в столовую, нас и матросов кормили в несколько смен и кормили довольно-таки скверно, та же солонина, только с сухарями, кроме того еще в порту погрузили арбузы, так что были и витамины. Ладно, вполне терпимо. После завтрака меня немного поташнивало, и я вернулся в койку, чтобы пройти акклиматизацию в лежачем положении. Тем не менее, выполз к обеду и нашел в себе силы съесть несколько ложек супа и запить водой, сдобренной несколькими каплями рома, после чего опять рухнул на койку. Подобным образом, я провел почти неделю, выползая из нашей душной каюты только для приема пищи. Кормили нас крайне однообразно, на шестой день кончились и арбузы, и не похоже, чтобы мы собирались заходить куда-либо. Матрос, находящийся в нашей каюте, говорил, что промежуточный порт, где нам нужно догрузиться углем, уже острова Зеленого мыса, так что даже на бананы можно уже не рассчитывать. По крайней мере, в Южной Африке я их не ел и теперь не поем и в Европе. Ну и ладно. Во время пути я освежал свои познания в африканском голландском, остальные вели свои нескончаемые разговоры ни о чем. На вторую неделю эти разговоры уже просто раздражали, к тому же по мере приближения к экватору становилось все теплее и жарче, поэтому все труднее становилось находиться в каюте. Я выбирался из нее и проводил все свободное на носу судна, где дым мне не досаждал, а свежий ветер обдувал мое тело. Пресной воды для умывания давали крайне мало, поэтому я давно забросил бриться, а волосы у меня уже давно отросли длинные, и я просто периодически подрезал их ножницами. Между тем было довольно тоскливо и однообразно, только птицы одни оживляли море. Я видел их иногда на расстоянии 800 километров от ближайшего берега. Матросы показывали мне: это альбатросы, это чайки, это морские ласточки, это глупыши. А так только даль горизонта и нескончаемая бездна океана под нами. Пару раз попадали в полосу шторма, тогда я возвращался в каюту, ложился на свою койку и молил Бога, чтобы все закончилось благополучно. Похоже, что морская романтика меня не манила, даже наоборот, но самолетов сейчас нет. Какой сейчас процент кораблекрушений? Вроде небольшой, но если я буду мотаться каждый год продавать алмазы туда-обратно, то он явно вырастет. А если два раза в год, тогда этот процент еще удвоится. Так что мне нужна команда, нужны доверенные люди, а где их брать? Еще один аргумент – жениться, можно хотя бы использовать родственников, с другой стороны, дай такому родственнику мешок алмазов, боюсь, уже его никогда не увидишь. Буду думать. Мы пересекли экватор, но никаких особых празднеств на корабле не проводилось. Выдали всем по чарке рома. Да вечером кое-кто из команды изображал веселье, пели песни и плясали. Тоскливо хоть самому пой, но что петь? Я по легенде поляк, а польских песен не знаю ни одной, а английские народные мне тоже неизвестны. Так что приходится молчать. Прошло 20 дней, Я уже чувствовал себя от безделья совсем больным. Хотелось лезть на стену, если бы таковую нашел на нашем корабле. Тяжело, у меня нет даже книг, нечем себя занять. Я стал размышлять, что еще у меня есть полезного в данных обстоятельствах. Историю я знал хорошо, может иногда и мог спутать даты, но логически помнил, какое событие повлечет за собой следующее, и что будет тому причиной. Так что тут я был спокоен. Союз сохранять я совершенно не собирался, да и до Октябрьской революции я не доживу. Не доживу, наверное, и до Первой русской революции 1905 года, так что данными вопросами голову себе забивать не стоит. Соответственно, и русско-японская война меня волновать особо не должна, а русско-турецкую Россия выиграет и без меня. Здесь волноваться нечего. Экономику я тоже знал неплохо, но в основном история ее у меня начиналась в 20 веке, так что она пока бесполезна. А вот экономическая география может мне пригодиться. Худо-бедно я знал мировые экономические районы и привязанные к ним месторождения, особенно связанные с Россией: Ухтимская нефть, Башкирия и Татарстан, Сургут, Курская магнитная аномалия, Донбасс, Кузбасс, алмазы Якутии, Норильский никель, золото Магадана. Не факт, что знаю точные местоположения, но примерный район знаю. Также и в мире худо-бедно знаю, что где находится. Конечно, не факт, что уже сейчас технологии позволят разрабатывать эти месторождения. К примеру, все знают, что больше всего нефти в мире в Саудовской Аравии, но мало кто помнит, что она там глубокого залегания, в отличие от Ирана и Ирака. И в 20-е годы 20 века в Саудовской Аравии бурили пробные скважины целое десятилетие и сделали вывод, что никакой нефти там просто нет. А в 30-е годы, когда появились новые технологии, оказалось, что нефти там целое море. А впрочем, сейчас этой нефти много не нужно, автомобилей нет, все работает на угле, и даже нефть Техаса не знают, как использовать. А из месторождений острова Тринидад в Карибском море в Англию везут только природный асфальт. Так что, думаю, и алмазы Якутии никому сейчас не нужны, не говоря уже об архангельских. Хватит и Южной Африки, Индии и Бразилии, и так цена будет стремительно падать. А угля и железа в Европе пока хватает, так же как и в Японии, никто ничего туда не повезет из других мест. Даже калийные месторождения березняков в качестве удобрений пока европейцев не заинтересуют, вполне хватает немецких, так что пока интересен только цветметолово Малайзии и медь Чили, но их и так помаленьку разрабатывают, как и у нас месторождения Урала и Челябинска. Есть большой серебряный канал, цепь месторождений серебра в США и Мексике, но в Мексике их и так помаленьку разрабатывают, а США сейчас это серебро добывают со страшной силой, так что там месторождения скоро иссякнут и превратятся в сказочные легенды, как и золото Калифорнии, золото Юкона. Есть ближе и доступнее Витватерсранд, и далеко лезть смысла пока нет. В общем, пока кроме Южной Африки на отдаленную перспективу запишем Донбасс, Липецк, Старый Оскол, может быть, Юкон, Чили, Малайзию. Дальше история развития технологий, а вот тут у меня все плохо, я явный гуманитарий, а не инженер. Конечно, я знаю историю развития техники, но тут столько подводных камней. Ну, я сам отнюдь не технолог и не инженер, а выступать в соавторстве с кем-либо вполне возможно, но тот же Рудольф Дизель, который своим двигателем опередил остальных лет на 20, разрабатывал этот двигатель как раз 20 лет, и не факт, что создал бы работоспособный экземпляр, если бы в немецком музее не увидел артефакт в виде сложной зажигалки мастера эпохи Возрождения, которая ему подсказала систему зажигания топлива. А забери я его из Германии, где он это увидит, еще и провозится опять 20 лет. Но впрочем, Дизель вроде пока для меня не актуален. Еще среди знаменитых ученых много дутых авторитетов, паразитирующих на других. Например, все знают, что электрический телеграф изобрел американец Самуэль Морзе. Но много ли людей знают, что Морзе всю жизнь был художником и писал картины, кстати, весьма неплохие, они выставлены во многих американских или британских музеях. Также он создал и американскую академию дизайна. А вот в технике он совсем ничего не понимал. По словам самого Морзе, схему и принцип электрического телеграфа ему рассказал на пароходе, пересекающем Атлантику, когда Морзе возвращался из Европы, другой пассажир. Сам Морзе почему-то прекрасно запомнил эту схему и технические детали, а вот имя пассажира просто вылетело у него из головы, наверное, емкость переполнилась. И что такое изобретет, если даже его подрядить на создание телеграфа? А гений всех времен и народов Эйнштейн. Он в молодости работал в патентном бюро в Швейцарии и там как-то заполучил тетрадку с формулами и теорией относительности. И до самого конца жизни ничего более не придумал, ни строчки. И даже когда у него просили что-то пояснить, то в ответ просто шутил, показывая язык. Но впрочем, до самой смерти он обещал, что разрабатывает еще одну грандиозную всеобъемлющую теорию, но так ничего не разработал. А знаменитый полковник Кольт просто был владелец фабрики, на которой его нанятый инженер объединил все известные уже на тот момент новшества и скомбинировал новый револьвер. А впрочем, Кольт и как собственник оказался неудачником, и его фабрика скоро разорилась. И если бы не один из кредиторов, вложивший в фабрику много денег и продолжавший сборку револьверов под этой маркой из заготовленных запчастей, чтобы погасить свои долги, то мы бы скоро забыли о нем. Опять же, даже зная, что изобретение окажется очень востребованным, нет смысла инвестировать, так как может быть, что его время еще не пришло. Вот писатель Марк Твен в конце 19 века потерял кучу своих денег, потому что финансировал изобретение примитивного копировального аппарата и не смог получить приемлемый результат. А в середине 20 века он бы на этом озолотился. Глава 36. Сам же я знал всего две вещи. Во-первых, изобретение динамита. Но тут нет ничего сложного, сам нитроглицерин уже изобретен, но это вещество крайне нестабильно, так что его нужно стабилизировать, соединив с наполнителем. Подойдет сахар, или как у Нобеля диатомитовая земля, горная порода, состоящая из окаменевших водорослей, но не спрессованная под давлением, как известняк, а сохранившая сыпучесть, или же это вещество вулканического происхождения, что-то плохо помню, но неважно, название есть. Вроде бы, сам Нобель использовал эту диатомитовую землю в качестве опилок в ящиках с бидоном нестабильного нитроглицерина, а когда один бидон протек, и взрыва не последовало, то он обнаружил, что вещества соединились в стабильную массу. Но кажется, что Нобель запатентует свой динамит уже в следующем 1867 году. Успею ли я опередить его? У Нобеля и промышленная база, и команда единомышленников, которые занимаются этим нитроглицерином уже 20 лет, так что могу и опоздать, что крайне нежелательно, так как больше ничего я в технике интересного не помню. Во-вторых, помню, я читал и восторгался французами, которые научились получать искусственные рубины. Во всем мире были только дорогие и натуральные, а у французов появились дешевые и любых форм и размеров. Книга читалась как детективный роман. Исследователи оставили пакет с бумагами в сейфе у нотариуса, чтобы застолбить приоритет, а сами стали втихомолку наполнять рынок своими алмазами, причем чтобы рынок не переполнился, засылали своих гонцов в страны третьего мира, Индию, Турцию, Египет, Персию, где их доверенные люди избывали камни. И чтобы не возникало подозрений, делали специально много камней с маленькими дефектами, такими как настоящие природные. К сожалению, про сбыт я помнил хорошо, а вот про технологию изготовления не очень. Вроде нагревали полудрагоценные камни, содержащие алюминий, в специальной горелке под высокой температуре, и затем постепенно понижали эту температуру, и внутри горелки происходил процесс кристаллизации. Что-то там был корунд, оксид алюминия и хром, и температура горелки была примерно 1500-3000 градусов, и главное, это происходило в самом конце 19 века. Могут ли сейчас технологии добиться такого результата? Доступны ли подобные температуры и материалы для горелки? Тема с рубинами очень уж мне в кассу, стать почти монополистом алмазов и рубинов было бы крайне неплохо. Впрочем, я читал, что французы много десятилетий занимались данным вопросом и уже в 1880 году могли сплавлять маленькие рубины в один более крупный. Так рубинов у нас много в британской Бирме, возят их мимо Южной Африки, и крупный стоит намного дороже, чем несколько маленьких, так как встречается намного реже. Тема очень интересная, во всяком случае нудно будет войти инвесторам в долю к французам, тем более что занимается сейчас этим вопросом у них всего пара-тройка человек. В-третьих, алмазы и золото это очень хорошо, но сырье всегда намного дешевле готовых ювелирных изделий, в случае с алмазами так обработанный бриллиант может стоить в 10 раз больше найденного камня. Естественно, что такие деньги дарить другим людям совсем не хочется, но сейчас ювелирное дело почти полностью монополизировано еврейской общиной. А может один человек бороться с целой системой? Нет, не может, и они меня обязательно выкинут из бизнеса. Так и произошло в реальной истории, когда англичанин Родс монополизировал добычу золота и алмазов в Южной Африке, а потом прошли годы и раз де Бирс уже владеет не наследники Родса, а семья Оппенгеймеров. Так что тут нужно быть крайне осторожным. Где еще взять ювелиров? В Индии. Там они отстали на столетия, у них нет ни инструментов, ни оснастки. Достаточно вспомнить знаменитый алмаз Шах, там отполировано всего 4 грани. А если стажировать индийских ювелиров в Европе? Но научатся ли чужие люди всему необходимому в практически семейном бизнесе? Что-то я сомневаюсь. Ладно, будем думать. Но по факту бизнес-план из 3 пунктов уже определен. Далее текущие заботы. Я иду в Англию, порт Портсмут. Прямо как в песне, когда воротимся мы в Портсмут. А нужно мне будет добраться в центр алмазной торговли и ювелирного дела город Амстердам. Только там я смогу максимально дорого продать свои алмазы. Да и по остальным моим планам, мне там на континенте будет удобнее. А денег опять нет, от слова совсем. Остался пару маленьких алмазов, смогу ли я продать один в Портсмуте? Наверное, да, но дешевле, чем хотелось. А вот закупаться на обратном пути мне лучше всего именно в Англии, сейчас это мировая фабрика, там все намного дешевле. Классический пример, английские фабричные ткани, они настолько дешевы, что даже привозя сырье для них через океан из США, Египта или Индии, выпущенные ткани были вне конкуренции по цене, с теми же индийскими, где полуголые ткачи работали практически за еду. И у индийцев их ткани выходили дороже, так что ткачам приходилось буквально умирать с голоду. Или же, как в сюжете «Рабыни Изауры», действие которого происходит где-то в эти же годы. Дон Лянсия разогнал свой ткацкий цех, потому что негритянки не могли заработать даже себе на хлеб, покупные ткани все равно обходились намного дешевле. Вот где сейчас деньги делаются, в промышленной революции, а я со своими знаниями здесь пролетаю мимо. Обидно. Глава 37. Между там, мы все плывем и все еще жара, тропики. Палубу парохода то и дело поливают водой, но дерево быстро сохнет и издает сильный запах. Смола, канат, железо, медь те под этими лучами пахнут. Особенно сильный запах издает загруженная шерсть. Она тянет влагу из воздуха, и теперь весь корабль пропах запахом мокрой псины, которую к тому же окатили кипятком. Все бы терпимо, но боюсь, что все мои вещи впитают данный запах, и его трудно будет вывести. Иногда рядом с кораблем в воде можно заметить акулу, а иногда счастливцы видят промелькнувшую летучую рыбу. Тоска зеленая, хорошо, что хоть скоро одноименные острова. Узнал, что уголь для парохода загрузит в Порт-Прайо, это остров Святого Яго, наверное этого Яго признали святым, когда Отелло по его наущению задушил Дездемону, видно, что она была та еще штучка. Наконец-таки, увидел разбросанные по горизонту тут и там большие и малые острова. При приближении самые близкие из островов вырастали бурыми массами, а самый близкий из них Сан-Яго напомнил мне ком красной глины. Прибой, буруны, песчаный пляж, а дальше утесы, утесы, а между ними тот же песок вперемешку с глиной, безрадостный пейзаж. Что у нас с зеленью? Так кое-где по берегу клочками трава, дальше где расположен порт и городок из мазанок, виден тощий ряд кокосовых пальм. Как-то все печально и пусто, можно сказать голо, и опалено безжалостным солнцем. Острова вечного зноя и нехватки воды. Ладно, похоже, что можно сэкономить свои деньги и не ездить на берег, делать там, как я вижу, абсолютно нечего. Хвосты собакам негры-островитяне покрутят и без меня. Пришли в порт, стали на якорь, смотрю, к нам плывет шлюпка. Оказалось, что к нам приехал чиновник, негр, в странном изукрашенном мундире. Он расспросил о здоровье людей, потом об имени судна, о числе людей, о цели путешествия и все это тщательно, но с большим трудом, высунув от усердия язык, записал в свою тетрадь. Я стоял подле него и смотрел, как он выводил свои каракули, видно, нелегко далась ему грамота. Сейчас острова португальские, в порту должны быть чиновники-португальцы, но нет, по жаре послали негра, вот же, лентяи. Пароход забирает уголь в порту, думал, закупит свежих овощей, но нет, остров производит немного кофе, есть апельсины, но пока не сезон, не созрели. Но главный предмет экспорта островов – соль, которую здесь собирают в мелких заливах. Вот уж чего мне сейчас не нужно, и так от соленой воды все тело чешется, а приходится постоянно обливаться, жарко. Простояв под погрузкой день, на следующее утро мы ушли, впереди северные воды. Ну вот, мое желание исполнилось, этой ночью я озяб, переход от тепла к холоду был довольно существенным. Но сейчас уже конец апреля, скоро теплый май. Мы продолжаем свое нескончаемое плавание, в пути проходит уже четвертая неделя, скорее бы уже приехать. Штормов мало, может, уложимся в 35 дней. Приближаемся к европейским водам, ветерок уже струит прохладу, воздух свежий, как будто ты где-то далеко в степи. Кормит все так же отвратительно. Хотя у меня разгулялся аппетит и я уже привык пользоваться приборами во время качки. Уже 30 дней, 32, 35, пока ничего. Поднялся крепкий, жесткий ветер, на палубе сидеть стало неуютно, вернулся в опостылевшую каюту. Наконец на 39-й день все оживились, стали много времени проводить на палубе, что-то высматривая впереди, я тоже смотрел и ничего не видел. Все то же море. Ладно, без меня все равно не приплывем, и смотрим весь день, а уже вечереет, пойду в каюту спать, время быстрее пройдет. Утром на 40-й день, я вышел на палубу и вдруг близенько увидел длинный, скалистый берег и пустые зеленые равнины. Здравствуй, Англия. На палубе я увидел лоцмана, в синей куртке, который должен был провести корабль в порт. Вот мы приближаемся, вижу, между двух холмов теснится куча домов, которые то скрывались, то появлялись из-за бахромы пены с набегающих волн. Вершины холмов скрывало облако тумана. Портсмут, прибыли.